Глава сороковая. 3 сентября, вторник. «Вы что, серьезно?» — потрясенно спросил Ларри Олсон, стоя среди множества автомобилей экстренных служб. Его клиента вырвало прямо на дорогу, и теперь он сидел на заднем сиденье полицейской машины. Рядом шокированная женщина говорила с полицейским, включившим нагрудный видеорегистратор. Похоже, она давала показания. Случай классифицировали как ДТП с участием одного транспортного средства и пострадавшего пешехода. Криминалисты дорожной полиции делали необходимые замеры и фотографии, включая снимки с беспилотника, охватывающие все место происшествия. Оно находилось прямо перед школой, и поэтому приоритетной задачей был срочный эффективный сбор данных, пока не появились дети и родители, приехавшие за ними к концу учебного дня. Повсюду стояли полицейские машины и мотоциклы, плюс пожарный автомобиль и фургон криминалистов. Пространство обнесли бело-голубой лентой, за которой собрались зеваки. Многие снимали происходящее на телефон, и Ларри казалось, что он очутился в VIP-зоне мероприятия, на котором ему совсем не хотелось присутствовать. Он заметил, что репортер местной газеты разговаривает с очевидцами и фотографирует полицейских за работой. «Извините, но это стандартная процедура, сэр», — сказал инспектор дорожной полиции, представившийся Джеймсом Бигзом. «Вы конфискуете мою машину?» «Да, сэр, как и любое транспортное средство, если имеется вероятность, что потерпевший не выживет». «Мне нужна эта машина, иначе бизнесу конец». «Когда я получу ее обратно?» «Точно сказать не могу, в лучшем случае через месяц или два». «Как только закончим разбирательство». 2 месяца. Вконец отчаялся Олсон. Его голос взлетел на пару октав. 2 месяца. «Мой клиент невиновен. 2 свидетелей подтвердили, что он не превышал скорость. Мальчик вышел на дорогу прямо перед нами, не отрываясь от треклятого телефона. Я же был в машине и видел, что клиент едет со скоростью 30 миль в час, осторожно и в полном соответствии с правилами. Он не мог ничего сделать». «Простите, сэр», — сказал инспектор Бикс, «но я не вправе обсуждать свидетельские показания». «Бога ради, объясните, зачем вам моя машина на такой срок?» «Возможно, придется предъявить ее страховой компании. Ваш автомобиль существенно пострадал, и страховщики решат, списать его или отдать в ремонт». «Списать?» Олсон подсчитал ту жалкую сумму, что получат по страховке. «Нет, ни в коем случае. Но все повреждения выправят в ближайшей мастерской. Вы должны обсудить это со страховой компанией, сэр». Олсен в замешательстве огляделся. Полицейский сметал осколки стекла в совок для мусора. Еще 2 возились с лазерным дальномером. «Мы сделаем все возможное, чтобы побыстрее вернуть машину, сэр. Но, боюсь, придется установить, нет ли в ней дефектов. Проверить тормоза и рулевое управление», — пояснил Бикс. «Это просто смешно», — помотал головой Олсон. «Она была в идеальном состоянии. Все мои машины проходят предпродажную проверку. Я не могу допустить, чтобы ее забрали на 2 месяца». «Дело не в машине, сэр», — терпеливо разъяснил инспектор. «Речь идет о человеческой жизни, о жизни ребенка. Вот о чем я думаю в первую очередь». «Ну да, ну понятно. Но мне же надо как-то спасти бизнес». «Честно говоря, сэр», — сказал Джеймс Бикс, «моя единственная забота — установить, что случилось. Мальчика подключили к аппарату жизнеобеспечения и увезли в больницу. Простите, что я говорю вашими словами, но сейчас нам надо как-то спасти ребенка».